«Пьяные ежики номер 3». Пьяный еж в тулупчике с вылупленными до щелчка глазами на голос не реагирует, от выстрела не падает, из-под колеса невредим выходит. Семейный еж, годовую норму, в 3 глотка хлопнув и супругой своей занюхав, удалью молодецкой с паровозом поспорить может. У самого лучшего паровоза лошадиных сил всего ничего, и дыму в целом немного, и гудок слабоват. А когда еж дурной, заспиртованный, с неизвестными намерениями на крыльцо выходит, даже тетерева тупые в снег забиваются и моргать не смеют, а Потапыч в берлоге от предчувствий пластом лежит. А ежик пьяный, перед тем, как жизнь лесную на уши опрокинуть, обычно подолгу бессмысленным взором в перспективу глядит 2 часа. Как наглядится, как у него к жизни лесной отвращение в полной мере созреет, так блюет ежик. Но не продуктами, коих потребление зимой сокращается, а словами ругательными, кои выговорить толком не может и поэтому мычит непереводимо. 1.5 часа. У окрестной живности в это время спонтанные роды учащаются многократно, невзирая на пол и возраст. Мгновенные мутации происходят и массовые параличи. А если еж одаренный с детства и в самом конце излияний высокую ноту возьмет, весь лес, включая деревья, холодным потом покрывается и о всех своих нуждах, кроме большой и малой, накрепко забывает. Едино только леший в наушниках и черных очках орущего ежа вытерпеть может, да и то, потом неделю головой трясет и хвоста поднять не в силах. А еж нетрезвый, на весь мир криком Господним наорав, смирен становится и тих, как мышка в пургу. Поворачивается ежик задом и в избу к себе уходит, где 3-4 дня камнем молчит, дышит редко и на телеграммы не отвечает. Об это время можно зайти к ежу в дом и с порога его облаять зверски, и очки с него сорвать, и в лысину ему высморкаться, и за язык отвисший дернуть. Ежик даже пальцем не пошевелит, потому как по самую макушку в себя погружается, затворяется там, и хрен его оттуда выманишь. А вот если ты, уходя, попрощаться забудешь, то больше тебе ежик не друг. В том смысле, что хана тебе, опомнившийся и личиком посвежевший ежик тебя в дому твоем вскоре навестит и уши твои огромные на твоих же воротах прибьет, а ворота эти тебе на могилку поставят, в которой от тебя только рожки да ножки лежать будут, а все остальное ежик злопамятный в пушку зарядит и по домику твоему шаткому в упор выпалит. Так что, прежде чем усталого ежика носом по полу возить и зад его мудрый пинать, ты в зеркало погляди, надолго ли у тебя здоровья хватит, когда ежик в себя придет, к тебе придет и трезвой рукой из тебя за веревочку душу потянет. А в целом, добрее ежа в лесу зверя найти трудно, хотя злее его даже в городе никого нету. Поэтому, имей ежа другом, вовремя ему кланяйся и в душу ему гадить не смей, а то смотри выше.